Глава 38. «Седьмая пятерка! Занять перекресток!» «Принято!» Очень быстро, всего за пару часов, центральные области были захвачены армией. На значимых перекрестках стали дежурить закованные в броню чудовища такого роста и силы, что рядом с ними не то что закон нарушать, даже говорить громко мало кто решился. В открытых местах, там, где недавно стояли торговцы и были разъезды карет, открылись палатки лекарей. Люди таращились на них в окна, слушали оповещения от имперской армии, как будто она была тут властью, а не король и его светлейшие рыцари. «Внимание всем! Кто еще не болеет, у нас есть лекарство, которое вам необходимо принять!» Повозка с окраин города привезла десяток небольших бочек. Похватав их, как будто те весили, как пушинки, рохеремы выстроили их в ряд рядом с палаткой. Представитель из министерства тут же начал кричать, призывая глазеющих на него горожан. «Глоток этого зелья подавит болезнь еще на подходе! Не тяните, пока действительно заболеете! Глоток из бочки, и все! Вам больше ничего не страшно!» Оказывается, лекарства сделали не только для тех, кто болеет, но и для тех, кто здоров. Многие думали, с чего бы это такая щедрость? С чего вообще иностранное государство распоряжается тут, как у себя дома? «Не думайте, что это бесплатно!» – внезапно закричал работник из министерства. «Цена лекарства – 50 монет! Законы вашей страны вынуждают нас платить налоги в казну королевства за каждую сделку. Мы не можем позволить себе снизить цену!» В смысле, лекарства им продадут, и запусть небольшие, но приличные деньги. Почему? Потому что король в такой ситуации хочет на имперцах нажиться. Люди, может, и не против были платить, но когда услышали сказанное, так изо всех окон проклятия в сторону храма и самого дворца полетели. Эти люди там заперлись в своей крепости, ничего не делают, никому не помогают, но хотят деньги с имперцев за лекарства сдирать. «Но не волнуйтесь, ситуация просто критическая. Если у вас нет монет, «если вы не в состоянии заплатить нужную сумму, — кричал глашатай, — можете заплатить маной. Мы потом сами как-нибудь с королем рассчитаемся». Все, что им было нужно — выйти из дома, быстро зарегистрироваться, став частью империи, пусть и весьма номинально, но все же, а потом продать ману, получив новые деньги. 10 имперских денег! Это может позволить каждый!» «Вот только вам придется зарегистрироваться. Я расскажу, как». Совершенно для всех неожиданно процесс борьбы со страшной болезнью обернулся переписью населения, а также принудительное знакомство всех с новой концепцией денег, имперской манерой вести расчеты и, что особенно важно, борьбой со страхами необразованных граждан. Многим нужен был первый шаг, легкий толчок, чтобы начать принимать новое. Империя часто сталкивалась с таким в процессе своего роста. Тут, во вражеском городе, первый шаг делали все принудительно. Хочется им этого или нет. «Еще пару бочек девятому лагерю!» «Принято!» На станции тоже работа кипела. С приездом сюда рохеремов нужно было действовать очень быстро. Были заняты все, даже детишки с сожженной улицы. «Леди Наталья, воду уже подготовили!» Пара таких мальчишек выкатили пустые бочки, поставили их на площадку и наполнили водой из ближайшего колодца. Все знали, что вода там опасна, но это только сперва. Красивая женщина вышла из большого шатра, неся в руке желтую баночку. Открыла крышку и достала изнутри пухленькую таблетку размером с фалангу большого пальца. Бросила ее в бочку, и колодезная вода тут же начала пузыриться. Небольшая пена пошла по краям бочки, вдоль горла. Крохотные брызги полетели вверх, в воздух. Детишки, которые таскали воду, просто припали к бочке и таращились на процесс этого бурления просто во все глаза. «Прикольно как! Ва-а-а!» Крохотная таблетка не то чтобы варила воду. Брызги из бочки были совсем не горячие. Она просто заставляла ее бурлить. А еще вкусно пахнуть. Над лагерем такой сладкий запах стоял, что все местные просто облизывались, да носами ворочали. «Эти три бочки в седьмой лагерь», — скомандовала Наталья. «Есть в седьмой лагерь!» «Я не думала, что сколько бы лекарства нам не прислали, этого будет мало», — сказала Наталья, глядя на банку в своих руках. Если бы им нужны были зелья на всех, то их пришлось бы цистернами перевозить. Это даже для императора сложно. Но оказывается, он, как и всегда, тут же нашел решение. Очень изящный выход, позволяющий делать лекарства прямо тут, в лагере. Его величество невероятен. Проклятие! Если бы не холод, вообще все хорошо было бы. Шныряющие по городу шайки нищих чувствовали себя довольно неплохо. Один из членов такой нанятой имперцами группы подул на ладони и негромко пожаловался. С приходом империи они и ели неплохо, и деньги имели. Теперь вот работу непыльную выполняли, за что тоже неплохо заплатят. «Эй, там еще кого-то на улицу выбросили!» Три взрослых просто стояли у переулка, а мелкий пацан бегал туда-сюда и патрулировал их зону ответственности. Заметив очередного брошенного в снег человека, все четверо кинулись к нему. Нужно было срочно тащить его к лагерю, иначе он или от болезни умрет, или замерзнет до смерти. И то, и другое плохо. Им за мертвого не заплатят. «Хватайте его под руки! Раз!» Взрослые подняли больного, потащив его вдоль по улице. Мальчишка же, оставшись на месте, снова осмотрел улицу. Взглядом провел по окнам, глянул в узкий проулок и обомлел. «Ой!» — вырвалось у него. «Малой, чего встал?» — заревел сзади старший из группы. «Вам не холодно?» Улыбаясь как дурак, мальчишка глупо пялился в сторону узенького проулка. А затем медленно, прямо ему навстречу, на улицу вышла высокая девушка. Длинные, белые, свисающие до самой земли волосы были как застывший зимой водопад. Босиком, на носочках, эта девушка не просто вышла на улицу, а словно выплыла к стайке нищих. Мальчишка не мог отвести от нее свои глаз. Эта женщина, высокая, стройная как лань и прекрасная как богиня, была абсолютно нагая. На ней не было ни грамма одежды. «Вам не...» Хотел было повторить он, но девушка снова к нему приблизилась. Опустила ему на лицо правую руку, нежно закрыв рот мальчишки указательным пальцем. Ну а тот, покачнувшись на месте, тут же шарахнулся в обморок, как подкошенный. «Эй!» Утаскивающие больного мужчины тоже это увидели. Девушка посмотрела на них, и руки каждого из оставшейся троицы просто разжались. Больной рухнул на снег, тихо вздохнув и закашлившись. Женщина улыбнулась, приложив указательный палец уже к своему ротику. А затем все мужчины тоже попадали в снег, так же, как и мальчишка до этого. Застыли, как пораженные молнии, с очень невнятной, блаженной улыбкой на застывшем лице.